Как только зэка Громов удалился на достаточное расстояние для прекращения зоны действия глушилки, Блатт окликнул Нолу. «Слушаю, мой капитан. Немедленно займись своей арестанткой». «В каком плане?» «Кайф ей обломай», — рявкнул Блатт. «Согни ее в дугу, так, чтоб не смогла, зараза, больше вылезать в бортовой компьютер. И попридержи до моего прихода. Хочу допросить с пристрастием эту мадам. Не нравятся мне ее нацистские замашки?» «А я же тебе говорила», — обрадовалась Нола. «Брысь, не до тебя». Блатт нырнул в проход, около которого его терпеливо дожидался охранник, и помчался вслед за своенравной девицей и своей командой. Массивная дверь из чистого метрила медленно закрылась за его спиной, отсекая от внешнего мира. Стесси вертелась перед зеркалом, наводя последний лоск перед встречей с Джимом. Оська сидел на подзеркальнике, скептически глядя на хозяйку. «Значит, ты говоришь, эта легенда не пройдет?» Ящерка отрицательно мотнула хвостиком, забраковывая уже шестой по счету вариант. «Может, ты и прав», — Стесси покрасила тушью ресницы. «А если так? Джимми, милый, мое сердце почуяло беду, я не выдержала и полетела за тобой на крыльях любви». «Туфта!» — прозвучал голос Оськи в ее голове. «Ну почему? Я действительно его люблю». «При чем тут Джим? Он по-любому растает, а Блатт не поверит. Как полетела? На чем? Как их найти сумела?» «Вот обязательно тебе надо все испортить. Чем тебя не устраивают предыдущие варианты? Там вроде все логично». «Всем не устраивают. Варианты для полного дебила». Стесси тяжко вздохнула и задумалась. Это действительно был самый слабый пункт в ее программе, который Оська постоянно браковал. «А что, если сработать на полуправде?» «Тогда так. У меня был страшный сон. Мне приснилось, что вы бились на какой-то странной планете с гигантскими чудовищами, а когда увидела ее галактические координаты, поняла, что это вещий сон». «Ну-ну», — оживилась ящерка, — «и дальше что?» «Купила яхту и сюда. Как думаешь, в такой вариант поверят?» «Нет, конечно. Сплошной бред. Но так интересно. Тьфу, на тебя не угодишь». «Тут главное Бладу угодить. Капитан Верченый. Я в его мозг пробиться не могу. И дело тут не в координатах планеты. Ты их и эталон заузнать могла. А как до нее так быстро добралась?» Хризалоиды были уникальными животными. Это редкая порода ящериц, которой в галактике остались считанные единицы, практически не имела своего сознания и выживала лишь за счет телепатического симбиоза с выбранным в жертву или в сотоварищи, это уж как угодно, существом. Практически ящерка становилась его вторым «я», развивалась параллельно, а так как без хозяина, на котором она паразитировала, жить не могла, то была ему заодно и верным стражем. «Тогда так. Прилетел мой друг с планеты Зентра». «И Джимми начинает рвать и метать», — фыркнула ящерка. «Только он за порог, и возле тебя, как чертик из бутылки, возникает друг». «Верно. Тогда пускай он будет мой двоюродный брат». «Уже лучше». «Который не просто брат, а до кучи еще и ученый, гениальный ученый». «Еще лучше, давай дальше». «Узнал, что у меня появились деньги, и попросил просубсидировать его гениальное открытие». «Отлично, ври дальше». «Что значит ври? Я уже сама начинаю в это верить». Внезапно яхту тряхнуло так, что Стесси чуть не слетела со стула. «Мы уже на месте?» — удивилась девушка. «До выхода из-под пространства еще 32 минуты». «Нет, мы пока в подпространстве», — проинформировал ее бортовой компьютер. В каюте материализовалась голограмма элегантного юноши. «Тогда в чем дело, дрон?» «В нормальном подпространстве». В голосе голограммы звучало удовлетворение. «А то летим непонятно где, непонятно как. Мои программные нервы чуть не лопнули. Сейчас, хвала Создателю, идем с нормальной крейсерской скоростью. До выхода из-под пространства 11 часов 17 минут». «Что?» «Кажется, гениальное творение твоего братишки крякнулось», — хихикнул Оська. «Провалиться». Стул отлетел в сторону. Стесси во весь дух понеслась в двигательный отсек. Догадка хризалоида подтвердилась. Проволочки все-таки не выдержали нагрузки, и гениальное творение Драгобича развалилось надвое. Одна половинка прочно сидела на боку скачкового движка, удерживаемая магнитными защелками, а другая висела на обрывках изоленты и пучке проводов, пять из которых были оборваны. «Зараза!» — энергично выругалась Стесси. «Дрон, сможешь отремонтировать эту хреновину?» «В моих программных файлах нет данных на этот ужас в изоленте», — чопорно сказала голограмма, брезгливо воротя нос от творения Драгобича. «Бестолочь! Все приходится за вас самой делать. Ладно, будем ремонтировать». «Хозяйка», — заволновался Оська, — «а ты умеешь?» «Нет, но я видела, как это делается». Девушка села на корточки перед порванными проводами. «Так, красный провод с желтым в прошлый раз не сочетался, а с синим сходу заработал. Так и сделаем». «Хозяйка, стой!» Поздно. Стесси уже соединила провода. Бабахнуло так, что даже голограмму вынесло из двигательного отсека. «Хозяйка, ты жива?» Чумазая, изрядно подкопченная Стесси с вздыбленными волосами сидела на попке перед двигателем, выпучив глаза на обуглившиеся концы проводов, которые до сих пор держала в руках. «Ну, Драгобич, ну, ушастик, дай только до тебя добраться, я тебе эти проволочки припомню».